«Что?» «Как что? Рычание, конечно!» Из зарослей взмыли вверх стаи птиц. «Наверное, я старею», — снисходительно заметил Верона. «Доктора говорят, что иные старики плохо слышат». В течение дня они не раз прочесывали окрестности в поисках ягуара, ели до отвала и спорили. Вечером Лаура была прелестна, как никогда. Она изменила прическу, надела новое платье, которого муж еще не видел, коралловое ожерелье и браслет. Мужчины были в ударе. Желая, быть может, щегольнуть перед Лаурой предельной беспристрастностью или просто доказать собственное благородство, они к концу вечера как бы поменялись ролями. После некоторых споров каждый встал на позицию противника, так что консерватор возлагал теперь свои надежды на преобразование общества, а радикал — на уважение к традициям. Если смотреть на них из сегодняшнего дня, эти вдохновенные собеседники, сидящие за столом поздней ночью где-то в прошлом, посреди наших необозримых полей, рисуются мне как бы овеянными ореолом романтики. Я уже говорил, то были люди иного времени. Незаметно зевнув, Лаура спросила, «Почему бы вам не продолжить разговор завтра? Пора спать». Они пожелали друг другу доброй ночи. Лартига пошел в свою комнату, супруги в свою. Лартига лег не сразу, вспоминая весь разговор, повторяя свои чужие аргументы. Наконец он разделся и потушил свечу. Через несколько минут нащупал спички, зажег свечу, встал, переставил ружье поближе и вновь бросился на койку. Сам по себе ягуар мало его беспокоил, но если добавить сюда отсутствие дверей и окон, ситуация представлялась в менее приятном свете. Хорошо еще, что этот призрак, шумевший тут прежде, не трогает нас. Потом он понял, что призрак его совершенно не тревожит, но вовсе не радостно думать, что он может проснуться от удара звериной лапы. Он вздрогнул, потом пришел в себя. «Но я не ослышался. Думаю, что не ослышался. Это было рычание. Откуда оно донеслось? Кто знает откуда, но все равно это где-то близко». В качестве первой меры он дотронулся до ружья. Потом затаился, чтобы прислушаться. Наконец поспешно встал и вышел наружу. В свете луны деревья казались выше. Когда луна ушла за облака, Лартига стал нервно вглядываться в темноту. Потом осторожно приблизился к понче, закрывавшему вход в соседнюю комнату, и прошептал. «Вы слышали? Вы ничего не слышали?» «Ничего», — отозвался Дон Николас, — «а ваша жена?» «Если вы ее еще не разбудили», — ответил Дон Николас тихо и рассерженно, — «моя жена спит». Лартиги отказался от дальнейших расспросов и, прижимаясь спиной к стене, вернулся в свою спальню. Он подумал, что Верона был прав, им не надо было оставаться. Тот же четверг нам следовало отправиться назад. Без дверей и окон мы здесь как на ладони. Одно утешение, что у меня пропадает всякое желание встречаться с ягуаром. Не зная, что делать с собой, он снова прилег на койку. Он предчувствовал, что проведет ночь без сна, но все оказалось куда хуже. Мысль о том, что, открыв глаза, он прежде всего увидит ягуара, мешала их закрыть. Ни за что нельзя допустить, чтобы его застали врасплох. Прислушиваясь к ночным звукам, он старался различить их порознь, чтобы сразу уловить шаги приближающегося зверя. Он представил себе все звуки в целом в виде ивовой кроны. Тогда каждый из них — это отдельная ветвь с листьями. Следить за каждой ветвью становилось все труднее. Ветер качал их, они скрещивались и сплетались. Инженер крепко уснул. Ему снился ягуар. Конечно, как это водится во сне, ягуар был не совсем ягуаром, а дом не совсем этим домом. Во всяком случае, он, лежа на своей кровати, видел, как ягуар великолепным прыжком проникает в спальню Вероны и его жены.